Глава третья. Выглянув из укрытия, не приметил ничего подозрительного. Внутренний голос также молчал. Поправив колчан, двинулся вперед. Следующая отмеченная точка находилась неподалеку, так что можно было спокойно вернуться обратно. Но стоило ли? Времени у меня в обрез. Без навыков добраться до ключа будет непросто. Прокачанный интеллект озвучил то, что я и без того знал, но это лишний раз подбодрило меня. Схемы были даны не просто так, и мимикрия, чем бы она ни являлась, дарована в помощь, значит, стоило их развить и получить желаемое. Подул влажный ветер, подняв под ногами засохшую листву. Запах прелости ударил в нос, отчего недовольно поморщился. А среди крон раздались раздраженные обезьяньи крики. Под ногами, словно само собой, появилась очередная тропка, и я резко остановился. Ну уж нет. Попадаться, как рыжая бестолковая мартышка, не собирался. Осмотревшись, решил срезать дорогу, но стоило сделать шаг с тропы, как увидел на сырой земле смутное очертание круга, припорошенного пожухлым мусором. Усмехнулся и осторожно отошел назад. Подняв полусгнившую палку, бросил в круг. И как только она коснулась почвы, вверх взметнулись тонкие ветви, подхватившие палку и подкинувшие ее высоко над землей. Через секунду она упала, разбилась на куски, и разлетелась по сторонам. Ну а дальше ничего не произошло. Я стоял и смотрел, не двигаясь с места, боясь спугнуть то, о чем имел лишь смутное представление. Что-то подсказывало, спектакль не окончен, ловушка сработала, но не до конца. Прошло несколько минут, проведенных в тишине. Только тихий ветерок, гуляющий среди крон, да крики животных, носившихся где-то вдалеке, разрывали ее. Словно завороженный, смотрел на замаскированный круг. Уйти сейчас значит остаться без ответа, а ведь такие подобные ловушки наверняка меня поджидали впереди. Внезапно послышалось тихое шипение. Скосив взгляд, заметил, как слева по широкому дереву сползает кора. Вот только такого не бывает. Сирея, уровень второй. Твою ж мать, ворвался мысленно. Змея явно оказалась недовольна тем, что я задержался около ее места охоты. Она сползла на землю и скрутилась в клубок, подняв голову и грозно взглянула на меня. Оказавшись среди коричневого перегноя, окрасилась серо-коричневой тона. Желтые глазки полыхали злобой и страхом. Она боялась меня так же, как и я ее. С детства ненавидел ползучих гадов. Однако отступать не собиралась. Осторожно потянул меч из ножен, но тут змеюка не выдержала и бросилась вперед. И хотя моя ловкость не прокачалась, успел отпрыгнуть назад. Рептилия не думала сдаваться, вновь скрутившись в клубок и подняв голову. Тогда уже не выдержал я и ударил ее мечом, но не зарубил, а плоской стороной. Змея отлетела в сторону точно в намеченный круг. Ветви также рванули вверх, подбросив жертву, и когда Сирея рухнула обратно, то налетела на тонкие иглы, торчащие из земли, которые я в первый раз не заметил. Она извивалась, билась в предсмертных судорогах, но никак не могла выбраться из ловушки. Скорее всего, иглы оказались зазубренными, что позволяло удерживать жертву. Вот только на крупную такое толком не подействует. Прошло несколько секунд, прежде чем змея замерла. А еще через пару из земли показались маленькие зеленые отростки, словно побеги цветов. Только они двигались, оплетали мертвую рептилию, придавливая к почве, пока полностью не покрыли тельца. «Здесь все готово тебя сожрать», — подумалось мне. Сомнений не оставалось. Скоро змея станет частью того же перегноя, что устилает большую часть джунглей. Жаль, что не смогу получить с нее лут. Однако мне все равно требовалось поспешить, как бы опасно ни выглядел путь. Взмахнув мечом, срубил длинную палку. Спрятав оружие, выставил перед собой своеобразную трость и двинулся вперед, словно слепой, приглядываясь и прощупывая землю. Шест. Один. Удивленно вскинул бровь. Система посчитала эту палку за оружие? Хорошо. Пусть будет так. Вокруг постоянно кто-то проскакивал, я даже не успевал заметить, кто именно. Скорее всего, обезьяны, так как их крики все не утихали. И что им от меня надо? Пейзаж толком не менялся. Я продвигался вглубь джунглей, обходя стороной любое подозрительное место. Два валуна, поросшие темно-зеленым мхом, стоят так близко друг к другу, что между ними было очень сложно протиснуться, не счесав себе бока. Возможно, так и задумано. Задеваешь мох, а в нем что-то или кто-то живет, и тогда перебирается на тебя, а там… Черт его знает, что происходит. Подойдя к камням чуть ближе, заметил слабо светящийся ник над мхом, но стоило присмотреться, как он стал отчетливым. Поросль. Ага, Это значит, все же растение. Только вот я все равно не спешил трогать его голыми руками, помня о ловушках, в которые чуть не угодил. Казалось бы, я нахожусь в некой симуляции игры, где на зверях, насекомых и растениях светятся ники, но даже тут система не давала поблажек. Ники оказались одинакового черного цвета, не распределяя, кто есть кто. Да и рассмотреть их получалось не с первого раза, а только когда обратишь на них полное внимание. Над головой снова промчались рыжие обезьяны с дикими криками, и на меня посыпались ветки и листья. «Чтоб вас...» — пробормотал под нос. Видимо, забрел на их территорию. Да, я тоже был этому не рад, но придется мартышкам еще немного меня потерпеть. Насекомых, кстати, почему-то толком не наблюдалось, лишь изредка где-то пролетали мухи и стрекозы. Наверное, главная угроза исходила не от них, потому система так мало их и поместила на арену. Либо это сделано специально, дабы игроки перестали обращать на них внимание. Тогда-то нанести удар будет проще всего. Внезапно посреди пестрящей зелени заметил большое желтое пятно. Подошел чуть ближе и присмотрелся. В нескольких метрах впереди раскинул широкие лепестки ярко-желтый листок. Он казался таким насыщенным, будто стоило надавить на него, как краски брызнут в лицо и превратят тебя в героя Симпсонов. Цветок молиты. Внутренний голос молчал, но я прекрасно помнил истории про тропинки. Если на пути попадается нечто слишком яркое, то эта хренотень либо предупреждает, что ядовита, и лучше ее не трогать, либо наоборот, приманивает, чтобы сожрать, и опять же, лучше ее не трогать. Так что выбор был очевиден. Пришлось обойти цветок по широкой дуге. Мало ли, вдруг он выбрасывает ядовитый газ, который распространяется по большому радиусу. Черт, так я мог плестись вечность. Выкраивая каждый шаг, обходя каждый кустик, я терял драгоценное время. С другой стороны, не делая этого, могу оставить свое тело на радость корням и диким животным, тем же обезьянам, которые почему-то прыгают далеко позади. Оглянувшись на крики, увидел рыжих мартышек, сигающих по ветвям и смотрящих на меня. Однако никто из них не решался двигаться дальше, как делали это весь предыдущий путь. Значит, я уходил с их территории. С одной стороны, хорошо. С другой, чья она тогда здесь? И стоило мне пройти еще пару метров, как ответ не заставил себя ждать. Наверху раздался крик, а в следующую секунду под ноги упала крупная ветка. Следом за первой прилетела вторая, потом еще и еще одна. Я отскочил в сторону, но град палок продолжал сыпаться с деревьев и целились точно в меня. Скинув голову, выскивал спрятавшегося врага, но за широкими пальмовыми листьями оказалось сложно кого-то разглядеть. Мать вашу. Огрызнулся я, когда упала очередная ветка. Пришлось нырнуть за широкое дерево, надеясь, что хотя бы оно меня не сожрет. Крики, похожие на обезьяне, но более грозные, доносились позади. Скорее всего, это две разные стаи. Но теперь я на территории более агрессивной и, судя по всему, менее примитивной, раз они догадались ломать и швырять в меня палки. Осторожно выглянув из укрытия, и в тот же миг ор в кронах поднялся с новой силой, а в меня полетела новая порция древесного мусора. Спрятавшись обратно, наклонился, чтобы подобрать увесистый булыжник, но стоило мне к нему прикоснуться, как сверху упала вязкая капля. Слюна. Ничего хорошего это не предвещало. Резко выпрямился и заметил, как надо мной зависла темно-рыжая обезьяна с большими ушами и черной мордой. Она скалилась и рычала. Одной лапой держалась за ветки, другой сжимала древко импровизированной дубины. Шеми. Уровень первый. И как только я посмотрел в налитые кровью глаза, бросилась на меня, замахнувшись оружием. Меч моментально выскользнул из ножен и прочертил передо мной дугу. Отошел в сторону. На лицо брызнула кровь, а зверь рухнул рядом, крича, извиваясь от боли. Отрубленная лапа, все еще держащая дубинку, валялась рядом. Вторым ударом перерубил тонкую шею животного, и кровь залила грязную землю, гнилые листья. Но от этого крики приматов только усилились, ведь в бою выскочил из-за дерева. Одна из палок больно ударила по плечу, другая угодила в колено. Суки. Процедил сквозь зубы, смотря на прыгающих по ветвям животных. Они больше не скрывались, это было мне на руку. Схватив камень, метнул в одну из них, но с заниженной ловкостью, конечно же, промазал. Однако удалось разбить лоб другой, что огрызалось за спиной первой мартышки. Не удержавшись, та рухнула наземь. Вы нанесли критический урон. Перед глазами всплыла приятная надпись, однако сейчас она только мешалась. Но и эта смерть, я был в этом практически уверен, лишь раззадорила ушастых. И чем громче они орали, тем больше их становилось. В какой-то момент под прыгающими животными хрустнула ветка, но те успели перескочить на соседние. Я прекрасно понимал, что с такой стаей мне в одиночку не справиться. По крайней мере, не сейчас, с таким мизерным уровнем. Вновь спрятавшись за широкий ствол, прикоснулся к мертвому животному. Простая дубинка — 1. Уши Шеми — 2. Уши? На кой они мне сдались? Впрочем, если система так распределила, то явно пригодятся позже. Схватив очередной камень, выскочил из-за дерева, бросил животных и ринулся прочь, надеясь, что найду по пути более достойное укрытие. Мимо мелькали листья и деревья. Я прорубал ход мечом, размахивая из стороны в сторону. Позади слышались крики, наполненные яростью. Чем-то я сильно не угодил этим лопоухим приматам. Может, тот с дубинкой был их вожаком? Шест исчез в инвентаре, стоило только об этом подумать. Конечно же, я не собирался постоянно с ним бродить, и после сменю. Когда найду более подходящее оружие и оторвусь от глупых мартышек. Обернувшись всего на мгновение, увидев, как несколько из них, особо грозные, спрыгнули на землю и бегут за мной на задних лапах. Бегут вполне уверенно, сжимая в передних широкие палки. Остальные же прыгали по кронам и бросали всем, что попадалось им в мохнатые лапы. Бежать в таком темпе мне совсем не нравилось. Нет, я не устал, просто боялся нарваться на какую-нибудь ловушку или еще более опасного хищника. Но вдруг… Да ё… Когда в очередной раз рубил ветки, преграждавшие путь, понял, что сплоховал. Земля передо мной резко обрывалась и уходила вниз на десяток метров. Но набрав такую скорость, чуть не полетел в бездну. И лишь в последний момент ухватился за коричневую кору могучего дерева, чьи корни выпирали из обрыва и протягивались вниз, вновь прячась на плодотворной земле. Хотелось выругаться, но на это не хватило дыхания. А позади уже приближались лохматые преследователи. Обернулся как раз в тот момент, когда один из них бросился в атаку, оказавшись ближайшим ко мне. Шеми. Уровень 2. Высветился ник над головой обезьяны, когда та уже подлетела. Мне осталось лишь увернуться, и тварь прилетела мимо, прямиком с обрыва. Внизу раскинулась зеленая равнина, практически не поросшая деревьями. А именно под обрывом валялись острые камни, о которые разбился первый напавший зверь. Но что мне делать? Прыгать или принять бой? Но судьба не стала ждать моих решений и сделала по-своему. В тот момент, когда меня почти нагнали еще несколько обезьян, на их голову спрыгнули другие. В прямом смысле. Началась свара, наверное, они могли поделить меня. Каждый хотел забрать лакомый кусочек. Видимо, я и правда убил их вожака, раз они стали такие неорганизованные. Или и были такими. Как бы там ни было, но вскоре их драка закончилась, и все взгляды уперлись в меня. «Ну, привет», — усмехнулся, отошел назад и прыгнул с обрыва. Пока приматы решали, кто из них круче, мне удалось осмотреться. Оказалось, что спуститься по корням не так уж и сложно, они свисали больше, чем наполовину склона. Когда сиганул вниз, ухватился за толстое корневище и принялся быстренько перебирать руками, понимая, что в скорости и ловкости сильно уступаю мартышкам. Быстрее, быстрее! Только одна мысль билась в голове. Я не мог сражаться со всей стаей, но и не мог нормально от них скрыться. Если они сейчас... Стоило только подумать о животных, как их недовольные крики раздались сверху. На голову тут же посыпалась земля. Черт! Они спускались следом. Кто бы сомневался, хотя очень надеялся избавиться от них на склоне. Скинув голову, заметил, как следом прыгают лишь 3 или 4 мартышки, что уже радовало. Справиться с ними не должно составить особого труда. Удивительно, но они больше ничем не бросались, наверное, боялись попасть в своих. Хотя только что готовы были друг друга растерзать, но теперь успокоились. И вот когда я почувствовал, что над макушкой кто-то завис, отпустил правую руку, выхватил меч и вскинул его, попав точно в цель. Шеми как раз завис надо мной, замахнувшись палкой, но мое оружие пронзило того прямо, да, прямо в обезьянью задницу. Вы нанесли критический урон. В первое мгновение чуть было не засмеялся. Как бы топорно и плоско это ни казалось, все равно смешно. Но потом испугался. А вдруг, когда выну клинок, на меня выльется содержимое кишечника? Если у этого зверя все обустроено так же, как у земных. Тем временем животное заверещало от боли, отчего я только сильнее надавил на рукоять. Вы нанесли критический урон. Послышался треск рваной ткани, после чего Шеми завалился и полетел вниз. -1. К этому моменту ко мне подобрались оставшиеся двое. Видя смерть своего сотоварища, эти Шеми осторожничали. Не зависали надо мной, а окружили. Интересно, чего добивались? Ведь я был вооружен, а вот они… И снова ответ не пришлось ждать. Минус 3 хп. По голове основательно приложили палкой, которой сбросили те мартышки, что топтались у самого обрыва. Суки. Пришлось продолжить спуск, но уже с одной рукой, так как спрятать меч не мог, ведь сразу набросятся эти ушастые твари. Это оказалось не так уж и просто. Обезьяны постоянно дергались в мою сторону, намереваясь укусить или оцарапать. Вырывали небольшие корни, хватали куски земли и бросали в меня. Мне оставалось лишь отмахиваться оружием, каждый раз отпугивая этим противников, но тем все нипочем. Отскочил назад, подождал, пока обращу внимание на второго, и снова бросился. Злость постепенно распалялась во мне все сильнее и сильнее. И вот когда очередной кусок засохшего перегноя попал в лицо, не выдержал, вонзил меч в мягкую землю около себя, схватил подвернувшийся камень и метнул в правую мартышку, попав точно в глаз. Вы нанесли критический урон. Та заверещала от боли, схватившись за рану. Но в тот же момент за спиной послышался визг ее напарницы. Недолго думая, выдернул меч и, крутанувшись, вися на корнях, ударил, не глядя. Вы нанесли критический урон. Видимо, в статистике не хватает пункта удача, так как и на этот раз мне сильно повезло. Меч, словно секира, рубанул по голове обезьяны чуть выше рта и врезался в склон. На мгновение почувствовал себя палачом, что рубит головы на плахе. Вот только настоящая плаха горизонтальная, а у меня вышла вертикальная. Ну хрен с ней. Зато сработало. Череп противника не выдержал такого удара, и половина звериной головы полетела в одну сторону, а тело в другую. Но тут сверху раздались яростные крики и посыпались сухие ветки. Видимо, более крупные снаряды закончились. А висящий зверь поскакал в мою сторону, но тут же отскочил, когда я отмахнулся мечом. Кровь капала из разбитого глаза. Это жутко бесило животное. Настолько, что оно продолжало прыгать, даже не стремясь отскочить на безопасное расстояние. Что и привело к очередному порезу. Клинок спорол шкуру зверя, словно она была воздушной. Кровь вновь росила корни. Обезумевшее животное ринулось на меня с пеной у рта. Оставалось лишь выставить оружие вперед, как зверь сам налетел на клинок. Минус 1 хп. На последнем издыхании Шимми все-таки достал до меня и полоснул когтями по лицу, оставив глубокие царапины. Тьфу, блин. Сплюнул, когда очередной поверженный противник полетел на кровавленные камни. Рев над головой стоял такой, что можно было бы и оглохнуть, но больше никто из обезьяны не думал меня преследовать, это немного настораживало. Спрятав меч, осторожно спустился до конца корневища, оттуда пришлось прыгать. Минус 3 хп. Приземлившись на ноги, сгруппировался и прикатился через себя. И все же посадка оказалась довольно чувствительной. Вашу Машу. Тихо выругался, поглаживая ногу. Выпрямившись, посмотрел на обрыв и присвистнул. Снизу он казался гораздо выше, чем изначально. Может, все дело в выбросе адреналина? Лишь я был слишком занят, чтобы обращать на это внимание. На вершине скакали и горланили ушастые Шимми, явно грозя мне всеми карами небесными на своем бессловесном языке. Но внезапно они замерли и притихли, словно по команде, вперев меня взгляды. А через секунду попятились, и стоило одной из мартышек крикнуть, как вся стая сорвалась с места и рванула обратно в джунгли. В тот же момент за спиной послышали шорох и шипение. Я замер, ожидая худшего. Выхватил меч и, резко обернувшись, выпучил от страха глаза. Аспид. Уровень 7.